Глава 29. Не твоя земля. Никогда не будет твоей. Никогда не будет твоей. Не твоя. Внезапному решению Ансельма Эспирикуэты прибить чертенка помешала фурия. Что было ему делать? Не обращать внимания на жену хозяина? Забить ребенка насмерть у нее на глазах? Как бы ни хотелось ему это сделать, он был не настолько глуп. Иначе что дальше? Ансельма сдержался, хотя желание никуда не исчезло. Так он и стоял, не двигаясь, защищая свою территорию, пока фурия с чертенком не исчезли из виду. Охваченный яростью, он забыл, что рука все еще поднята и в ней палка, но тут из дома вышла дочка. Девочка высматривала свою исчезнувшую благодетельницу, глаза у нее блестели, как никогда прежде. Должно быть, из-за юбки и блузки, подаренных женой Моралеса, и он вновь почувствовал вес палки, а сухие острые сучья вонзились в мозоли. Он кинулся к дочке с прежним желанием побить, наказать ее за то, что та приняла соболезнования и подарки, плоды раскаяния тех, кто владеет всем. Он ударил ее, заставив прямо на месте снять новую одежду, затем велел зайти в дом и разогреть камаль. Когда тот нагрелся, приказал жарить чили. Прежде чем едкий запах жгучего жареного перца коснулся его легких и глаз, Ансельма Эспирикуэта вышел, удостоверившись в том, что до девочки не доносится ни единого дуновения чистого воздуха. Он оставил ее в доме задыхаться и стенать, сжигая себя изнутри жгучим дымом. Такому наказанию его самого подвергали родители за проступки. Эспирикуэта вышел наружу, на холод, уверенный, что наказание сотрет из сердца дочери склонность к унижениям. Юбка и блузка валялись там же, где девочка их уронила, и он их поднял. Направился в горы по тропинке, по которой удалилась надоедливая фурия. Дошел до места, где тропинка расширялась, превращаясь в дорогу, и, удостоверившись, что дом достаточно далеко, зашвырнул подарки подальше на склон горы, где отныне им суждено было медленно гнить, как и всем остальным животным и растениям, что населяли эту скудную землю. «Моя земля», — прошептал он. Его земля.